Аленка поняла, кто пришел, отстраняется от меня, виновато взгляд отводит. «Значит, женишок». «Алена, Егорка, я купил роллов. Твоя любимая Филадельфия и острый соус», — раздается мужской голос. Не ошибся. Кулаки сами сжимаются. «Не любит моя жена роллы, никогда не любила. Ни черта этот придурок ее не знает. Вот же, нужно держать себя в руках». «Милая, у нас гости». «Добрый день, Вячеслав, а вы...» «Слав, это...» — теряется жена. «Это Гриша, мой бывший муж». «Приятно познакомиться», — протягивает руку мужчина. Нужно бы ответить, но гордость не позволяет. Молча стою, как истукан. В камень остается превратиться. Высокий, лет 40, плюс-минус. Светлые волосы. Дорогие часы говорят о статусе. Но одежда простая, поношенные джинсы и свитер. На секунду закрадывается сомнение, что Егор может быть его сыном. Но нет, никаких ямочек на щеках. Мы не встречались прежде, первое впечатление производит неплохое, но я на подсознательном уровне его ненавижу. Алена говорила, что вы помогаете следствию в поисках детей. Трагическая ситуация, особенно если учитывать все обстоятельства. Соболезную вашей утрате. Да, разумеется, киваю. Алена, мне пора, спасибо за чай. Рад был тебя увидеть. Остается молча уйти. Давно пора было. До прихода этого козла. Мальчонка из комнаты нос высовывает. Люськиной комнаты. Любопытный. Всегда хотел, чтобы у нас родился еще один малыш. Решили не спешить. Наверное, это и стало нашей ошибкой. Глава 9. Моя реальность. Не помню, как вышел из квартиры, как оказался в баре, просаживая деньги, которые дала бывшая жена. Афанасьев наверняка в бешенстве наряд на мои поиски отослал. Мне дорого обойдется такая выходка, но кроме бутылки скотча и маленькой баночки газировки меня сейчас мало что волнует. В голове картинкой застыл разговор с Аленкой. Каждая фраза, движение, взгляд. А дальше пустота. Слишком часто начал выпадать из реальности. Может, стоит обсудить это с доком? Стоп. Что-то всплывает. Я прошелся ключом по крылу машины Вячеслава. Серебристый Порш Панамера, припаркованный возле подъезда. Или я что-то надумал? Откуда я могу знать, какая у него машина? Район у нас новый, в хорошем расположении, но среднестатистический, на люксовых автомобилях не ездят. Дьявол. Брелок. Я видел брелок Порше на столике в прихожей. Я действительно сделал это. Глупость, но гордость за содеянное возрастает, к тому же градус сказывается. Он еще легко отделался. Самому страшно признаться, но я готов был его убить. Если бы жены и Люськи не было рядом. Так, а где Люська? Я не видел ее, как ушел из квартиры. Что, если она решила остаться с мамой? Нет, если бы могла, то давно бы поселилась в нашей квартире. Психиатрическая больница не самое завидное место, к тому же папаша со съехавшей кукушкой. Нас что-то связывает. Научных объяснений этому нет. Квантовая механика, изучающая законы движения микрочастиц, до сих пор пытается объяснить феномен призрака, доказать его существование. Но успехов, увы, с этим пока нет. Тут два варианта. Либо возрастное ограничение бара 18+, работает не только для людей, но и привидений. Либо я настолько пьян, что мозг не способен к восприятию фантастически иллюзорных образов. «Григорий?» — раздается женский голос за спиной. «Неужели Аленка пришла за мной сюда? Однажды ей приходилось забирать меня пьяного из бара. Забавная тогда вышла ситуация. Надежда загорается искрой и тухнет, как только оборачиваюсь. Лейтенант Мельник. Да, Макаров, я тебя по всему городу ищу. Что ж, нашла. Выпьешь? Усмехаюсь я, опрокидывая стопку. Нет, разумеется, нет, ты на службе. А я выпью. Имею право, заслужил. Жена не приласкала, ерничает она. Эта женщина начинает выводить меня из равновесия, и опять этот чертов кулон. Извини, неуместная шутка. Бывшая жена. Бывшая, выдыхаю я. Нет, погорячился, она меня выбешивает. Зараза, но красивая. Кожаная курточка с приоткрытым замком грудь подчеркивает. И что она ко мне прицепилась? Что тебе надо? Афанасьев отправил. Я занят, барышень клею, не видишь, свободу праздную. Машу рукой бармену, указывая на двух сидящих за соседним столом девушек. Хотя нет, скорее дам лет под 50. Но больше никого подходящего в баре нет. Парочка мужских компаний, влюбленные, три малолетки в коротких юбчонках, которым еще и 18 нет. Точно не мой уровень, как их вообще пустили. Мартини красоткам! Ему хватит, останавливает мельник, сивый тычет в молоденького паренька с аккуратной бородкой. Собирайся, отвезу тебя в квартиру. Или лучше мне тебя арестовать. Арестуйте, товарищ лейтенант, протягиваю руки. Злиться за ухо хватает. Болевой прием унизительный. Как школьника меня чехвостит. Но и я не сдаюсь. Люблю, когда мной такие женщины командуют, особенно если плетка в руках. «Придурок ты, Макаров!» — качает головой брюнетка. «Поехали, пока я тебя действительно с твоими красотками не арестовала. Они тебя с радостью отшлепают. Оплата почасовая, желание клиента — закон». «Она права. Дамочки уже глазки строят, бокалы поднимают, колготки сетчатые, обтягивающие платья с вырезом и боевой раскрас. Если они здесь не по работе, то точно в поисках новой жертвы. Сложно не признать, мельник меня спасла». На сегодня действительно достаточно, только ночи в обезьяннике не хватало. «Ключи давай», — протягивает руку. «Пьяным я бы за руль и сам не сел, но уступать не хочется». «К черту! Не в том состоянии, чтобы спорить». «Подчиняюсь. А она действительно хороша, но та еще заноза. Как Афанасьев ее терпит?» «Через 20 минут на месте. Алкоголь начинает отпускать, голова гудит. Мельник по-хозяйски на кухню шмыгнула. Чувствует себя как дома. Может, между ней и следаком что-то есть? Молодая, красивая. Нет, на Афанасьева мало походит, устав не позволяет. Мужик порядочный. Впрочем, это особо не робкого десятка, берет, что захочет. Крепкий чай. Появляется в гостиной с кружкой в руках. Не ожидал. Я ей интересен, заботиться о ком-то не входит в ее привычки. Или это маска? Пей, лучше станет. Не хватало, чтобы Афанасьев тебя в таком состоянии застал. Обоим по первое число вставит. И все же не маска, а своей шкурке переживает. Значит, следить за мной входило в ее обязанности. Упустила. Прокол теперь исправляет.